Часть вторая. «Знаешь, что я сделаю с тобой, Молли, Сперва стяну это платье, затем разорву белье. Или ты без него, признавайся. Затем посажу на себя сверху и пристегну ремнями безопасности. Я запущу вертолет в небо, заставлю тебя достать мой член и оседлать его. Ты слишком мелкая, не сможешь принять его весь сразу, но очень постараешься. Сперва будет туго, но ты кончишь быстро. И я, ведь твоя вагина, судя по миниатюрному телу, самое узкое, что когда-либо видел мой член». Он произнес это на одном дыхании, словно обдумывал с первого мига нашего знакомства. Его слова казались такими естественными, будто Дрейк говорил не самые грубые пошлости из всех, что я когда-либо слышала, а рассуждал на тему завтрашней погоды. С каждым произнесенным словом мои бедра сжимались все сильнее и сильнее. Дыхание становилось рваным, а лицо краснело до безобразия. Под конец я решила закинуть ногу на ногу, но Дрейк не дал. Он просунул руку дальше и оставил ее меж бедер. Моя ладошка чисто инстинктивно накрыла его пальцы, но на большее не решилась. Слишком странно все это. Черт, не увидел бы кольцо на пальце. Решил бы, что ты девственница. Муж вообще тебя трахает? Или у вас платоническая любовь? Только малолетки краснеют от слова «член». Со мной платоническая. А с моделью из журнала мод «Дикий секс в личной вип-кабинке», подумала я про себя, снова пропустив сарказм последнего предложения, но моментально отрезвляясь. Наваждение слетело так же быстро, как и появилось, оставляя после себя тянущую неудовлетворенность. «Мне нужно в уборную», – заявила я Дрейку, поглядывая в сторону выхода. Сумка была с собой, телефон заряжен, значит, я могу быстро вызвать такси и уехать до того, как произойдет непоправимое. О чем я вообще думала, когда позволяла Дрейку намекать мне на секс? Какая из меня порядочная жена? «Иди». Спустя долгое молчание отреагировал мужчина, даже не пытаясь отстраниться. Его шершавый палец упал на мои губы и провел осторожную линию, окончательно лишая меня возможности дышать. Он убрал его и внимательно посмотрел на красное пятно, которое оставила моя помада. Его глаза потемнели, когда он облизнул палец, а затем прорычал. «Помни, если вернешься, обратного пути не будет. Ты моя». Я моментально вскочила с места и отправилась в уборную. Дойти до выхода просто не было сил. Зачем, спрашивается, было надевать такое узкое платье и шпильки, делать вечерний макияж, укладывать темные волосы голливудскими локонами? Кто это должен был оценить? Муж? Который с момента свадьбы вообще не смотрел в мою сторону, и все, что его интересовало, насколько убрано дома, все ли приготовлено, хватает ли мне денег на содержание нашего островка счастья. Надеялась ли я, что он увидит меня сегодня и бросит свою любовницу? Конечно, да. А возможно, все намного хуже, чем я могла представить. Может, все дело не только в муже, но и во мне. Любила ли я его? Черт! Телефон выпал из рук, когда я попыталась вызвать такси и одновременно открыть дверь. Все содержимое сумки разлетелось по полу, и мне пришлось встать на колени, чтобы собрать хрупкие мелочи женского счастья. Внезапно я увидела его. Сэма. Он вышел из вип-кабинки в обнимку с какой-то блондинкой. На какой-то момент они замерли у лестницы, и девушка заползла пальцами в ширинку мужчины, что-то шепча ему на ухо. Сэм же нежно целовал белоснежную шею совсем юной блондинки, пока пальцы бесстыдно сжимали ее грудь через платье. Я застыла, не в силах оторвать глаз от парочки. Мне ведь говорили, что постоянно видят мужа с другой, и сама я не раз убеждалась в его пристрастиях, чужие духи, случайная помада на рубашке, загулы на неделю. Но сейчас, глядя на них, вдруг осознала все масштабы катастрофы. Они влюблены. Так, как мы были когда-то. Страстно, безумно, неистово. Нежные взгляды, прикосновения и блеск в глазах. Я увидела, как к Сэму подошел Джеймс и, подозвав босса, тут же шепнул ему что-то на ухо. Мужа аж скрутило от услышанного. Бедный мужчина тотчас позеленел и насупился. «Вот тебе и новость о беременности любимой жены», – позлорадствовал внутренний голос. И все равно этого было мало. Меня разъедало чувство обиды, и, как ни странно, лишь за бесцельно прожитые годы. Я отказалась от работы, учебы, ради обустройства быта для мужчины, с которым жила. Он хотел этого, требовал, приказывал. Я подчинялась, потому что думала, мы – семья. А что в итоге? Руководствуясь дикой злобой, подпитанной приличным количеством алкоголя, я снова слилась с толпой только с одной целью – найти Дрейка. С 18 до 22 лет я жила ради Сэма, служила верной собачкой на входе в его бордель. Почти 5 лет была рядом в печали и радости, а что получила в ответ? Влюбленный взгляд, обращенный к другой. И пусть на мне будет даже самое красивое платье, идеальный макияж с прической, а телу позавидует модель, это все не важно, когда муж любит другую. Горечь. Она съедала изнутри. Толкала на безумство, а главное, несла к нему, словно намекая, что пришло самое время окунуться с головой в самый черный и опасный омут. «Ты вернулась», — констатировал Дрейк, стоило моей руке упасть ему на плечо. «Ты помнишь, что я тебе говорил? Обратного пути больше нет. Решение приняла ты. Дальше играем по моим правилам». «Тут есть поблизости какая-то приличная спальня?» Не став разглагольствовать, я красноречиво опустила пальцы на грудь мужчины и, осторожно расстегнув верхнюю пуговицу на крахмаленной рубашке, услышала хриплый рык. Судя по темному взгляду мужчины, он мог взять меня прямо на барной стойке, не будь тут так много людей. Разгадав его желание, я улыбнулась и осторожно наклонилась к его губам. «Черт! Как же вкусно он пах мускатным орехом и мужским гелем для бритья!»